Здесь, на островах, среди стольких пришельцев, заполнивших остров за последние десятилетия, Маноа оставался Кейки-Айна, сыном земли, чистокровным гавайцем, чем он немало гордился. Ему не очень-то нравилась мысль, что Гавайи стали частью другой страны. Но у кого в сущности это заботило? Разве что небольшую группу молодых людей гавайского происхождения да сотню-другую полукровок, которые не хотели сидеть сложа руки и наблюдать, как иностранцы забирают себе лучшие земли и вытесняют аборигенов с лучших рабочих мест. Такие вот дела, братец. Оттого-то молодежь и начинала беситься и вести себя черти как. Они вымещали свою злость на туристах, белых, да и вообще на всех, кто не был гавайской крови. В конце концов, а почему бы и нет? Раймонд Маноа находился в самом расцвете сил. Ему было немного за 40. Он отличался плотным телосложением, был круглолицый, темнокож. На его голове курчавились темные с легкой сединой волосы, а на губах играла приятная улыбка. За более чем 20 лет беспорочной службы он получал в среднем по 6 благодарностей в год. За это время в него 3 стреляли и 2 ранили ножом. Маноа гордился своими шрамами и демонстрировал их словно украшение. Его участком был аэропорт Гонолулу, где он работал вместе с сотрудниками таможни, местными подразделениями, которые занимались дезинфекцией прибывающих и отлетающих самолетов. Маноа был непростым человеком. С одной стороны, он умел разговаривать с людьми вежливо и тактично, и в его речи можно было уловить нотки дружелюбия и сдержанности. Но в нем существовала также и темная сторона, о которой знали немногие. Эта часть его «я» была связана с глубоким прошлым и восходила к тем временам, когда островной народ был во власти предрассудков и всевозможных табу. Кроме того, в его характере запечатлелась ненависть предков к белым пришельцам. Подобную ненависть он считал правомерной и оправданной физиологически, хотя не признавался бы в этом ни единому белому. Его предки считались кахунас, жрецы и советники Камехамеха I, величайшего из гавайских королей, которые когда-либо управляли этой страной. Даже Маноа признавал, что завоевание им ряда островных государств и приведение, собственно, к образованию Гавайского королевства сопровождалось безграничной жестокостью и кровопролитием. При его правлении племенные войны и щедрые жертвоприношения богам унесли половину населения страны. Но зато именно Камехамеха создал сильное независимое государство. Белые называли его государство варварским, но так считали белые, а не Маноа. Его совершенно не интересовало, что они думают. Главное заключалось в том, что королевство Камехамеха принадлежало детям земли, местным уроженцам, а не белокожим бизнесменам или японским дельцам. «Мана, — всегда говорил Маноа, — что делать и как поступить?» А вот сейчас он поведал ему, что для гавайцев настала пора вернуть назад свою землю. Только дети земли знали и понимали, кто такой Мана, некая великая сила, которой были наделены люди или вещи. Мана был частью древней религии полинезийцев, культового ритуала и священных старых обычаев. Чтобы обладать этой силой, как учили, как у нас, человек должен убить своего врага и съесть его сердце, так как именно здесь сконцентрированы энергия и мужество человека.